Встать, суд идет. Вам приходилось присутствовать на судах? По телевизору вы точно видели, как это происходит. Группа родственников и друзей обвиняемого ожидает времени начала заседания в холле суда или перед зданием. Иногда с ними подсудимый и адвокат. Иногда он уже арестован, и родственники увидят его только в зале заседаний на скамье обвиняемых. Но почти всегда в поведении этой группы есть одна особенность – недовольство, злость, которая изливается в нескрываемый враждебный гул голосов. Не обязательно стоять очень близко, чтобы понять, на кого направлен этот ропот. Да, конечно же, во всем виноват судья и прокурор. Ведь именно от решения судьи зависит, каким будет наказание обвиняемому. Люди с искрящимися от злости глазами говорят о личности судьи самые грязные, совсем не заботясь о том, насколько соответствуют их суждения действительности. Все они такие взяточники проклятые. Но вот из зала суда выходит девушка-секретарь и приглашает всех войти. И люди, никогда не имевшие ничего общего с театром, преображаются. В одну минуту лица стают милыми, смиренными, умоляющим взглядом, устремленными на судью. От него ведь зависит судьба их чада, ныне несправедливо обвиняемого. Они тихи, как голуби. Слезы блестят так искренно. Это другие люди. Потом, после заседания суда и вынесенного приговора, все вернется, и настроение, и злое злословие, и шипящее проклятие в сторону власть имущих. Независимо от избранной меры наказания, даже если оно по минимуму, даже если приговор условно. Однажды в больнице, когда я разносила по палатам газеты, молилась за людей и пела, один мужчина начал очень бойко спорить со мной. С кровати в углу поднялся дедушка и попытался заступиться за меня, говоря своему соседу по несчастью, что я права. Потом обратился ко мне и спросил: «Вы, вероятно, помните меня?» Нет, я не могла вспомнить этого добродушного человека. «Я сосед Ольги Васильевны. Вы однажды приходили ко мне». Вспомнила. Это было несколько лет назад. Мы виделись и говорили не более 5 минут. Да, и меняемся мы, особенно после 70. Оля Васильевна, моя добрая подруга. Дети и внуки в России, одинокая. После смерти мужа она стала еще более богобоязненной и находила отдушину в посещении храма, когда позволяло здоровье, и стала читать Библию ежедневно. У нас стало больше общего, и я старалась заходить к ней почаще. Однажды она попросила меня. В соседнем доме на 2-м этаже, квартира 5, живет наш друг Олег Ефремович. Уже сутки у него не отвечает телефон. А нас, старичков, в этих 2 домах осталось немного, Вот мы и перезваниваемся каждое утро в 7, чтобы знать, живы ли. О здоровье уже речи нет. А я не могу в мороз спуститься с моего 3-го. Сильно нерв воспалился. И послать некого. Все такие же. По квартирам, как в берлогах сидим. Разве это трудно для здорового человека слетать в соседний дом? Звоню. Открывает Божий одуванчик с добрейшим лицом. Говорю, кто я и зачем пришла. Все хорошо. Сломался телефон. Ждем мастера. Я говорю, слава Господу, что с вами все хорошо. Кому? Богу? Нет никакого Бога. Теперь была моя очередь изумиться. Вы не верите в Бога? Значит, вы допускаете, что между вами и собакой или мухой нет никакой разницы? Нет, конечно. Я математик-физик, материалист. Бога никто не видел, следовательно, его нет. Я ушла, сказав на прощание только «как жаль». Мне действительно очень жаль людей, и особенно преклонного возраста, которые отвергают Бога. Ведь им так мало осталось до встречи с Ним, а адвоката не будет, ввиду того, что они сами его отвергли. И вот этот учитель стоит предо мной и проповедует спасение через жертву Иисуса такому же безбожнику, каким сам был недавно. Что с вами случилось? Вы ведь говорили, что ваш предок – обезьяна, а весь мир – только материя. Говорил, пока инсульт сюда не загнал. Суд человеческий и суд Божий. Мы родились в мире, где Бог и его стандарты для людей не являются авторитетом, но разум и совесть нам были даны Творцом, чтобы мы искали ответы на вечные вопросы. Кто я? Какая цель моей жизни на земле? Что будет со мной дальше? Если бы каждый задал эти вопросы себе и допустил, что ответы на них существуют, то сама мысль, что моя бабушка обезьяна, была бы оскорбительной. Но, к сожалению, мы успели за 50-80 лет жизни и детей поднять, и сады насадить, и домов настроить, а вот подумать о главном не успели. Очень многим людям преклонного возраста я задавала этот вопрос. Что с вами будет после смерти? Тело предадут земле, а вы, как душа, где будете в вечности? Я об этом как-то не думал. Каждый день в голове обычного человека проносится около 6000 мыслей, а за месяц, год, за десятки лет. А сколько человек заглядывал в зеркало своей души с вопросом «Кто я?» Но каждый из нашего поколения сотни и тысячи раз слышал об Иисусе Христе, о вечности в раю или аду. Верующие проповедуют везде, в больницах, тюрьмах, плакатами и билбордами, газетами и листовками. И вы умудряетесь не обратить внимания, проигнорировать обращение Бога к вашей душе? Как у вас это получается? Это все равно, что не заметить солнце в зените. Вся проповедь об Иисусе Христе, Сыне Бога, очень проста. Бог послал Сына нам Спасителем от греха и наказания в аду, сделав Его жертвой ради нашего спасения. Всех, кто не захочет принять помилование от Него и покаяться, оставив грех и образ этого развращенного мира, ждет суд. Итак, оставляя в стороне времена невежества, Бог повелевает сейчас всем людям повсюду покаяться. Он назначил день, когда будет судить мир справедливым судом через Иисуса Христа, которого Он сам избрал. Он удостоверил для всех Его избрание, воскресив Его из мертвых. Деяния апостолов, 17 глава. Будет суд для всех людей, когда-либо живших. Всем придется дать отчет за свою жизнь. Суды земные дают нам очень слабое представление о суде вечном, где справедливый и неподкупный судья – Бог. Как же, простите, глупо за несколько минут до этого суда злословить судью, от решения которого зависят не последующие несколько лет жизни за решеткой, а бесконечная вечность. А ведь он слышит не только слова идущих на суд, но еще и мысли все знает, и чувства наши. В судах земных часто решение известно наперед. Родственники обвиняемых спокойны, за все заплачено. Для таких суд – театральная постановка, они сами себе режиссеры. Все решают деньги или большие деньги. Да, до времени, но смерть отделит богатого от его денег и связей, а нищего от его нищеты. Даже золото в ушах останется в могиле, а душа, голенькая, какой пришла в этот мир, такой вернется к Создателю на отчет. И все те, кто всю свою жизнь шли по головам, Богом почитали свой умный разум, наконец-то получат справедливый суд в полноте. Так и хочется сказать, что повезло моему знакомому учителю, бывшему атеисту. Но это никакое не везение, а величайшая милость Божия, что его инсульт не закончился смертью. Отец Небесный подарил ему еще дни для осознания, для покаяния, чтобы сделать выбор и смириться перед святым Богом. Не всем подарена такая благодать. Тысячи смертей ежедневно, аварии, инсульты, инфаркты. Даже и к старым людям смерть приходит нежданно. А если не готов ее встретить сейчас, то никогда не будешь готов. И вдруг услышим: «Встать! Суд идет!» Думаете, тогда попросимся, покаемся и как в земных судах проплатим или отсидим? Но на Божьем суде нет наказания условно. Там не дают срок, после которого можно опять грешить или исправиться. Решение суда Божьего не время, а место заключения. Поспешим пересмотреть наши мысли, слова и пути, признать, пока еще есть время, свою неправоту и получить прощение, а потом взять Слово Божье, Новый Завет, и начать новую жизнь в послушании Богу. А читая, мы обязательно встретимся со словами Господа Иисуса Христа. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Евангелие от Иоанна, 5 глава. Это земные судьи сажают невиновных, чтобы избавить себя от хлопот поиска виновных. Это на земле великие преступники занимают самые великие положения, и в судах тоже. Это в нашей земной жизни мы не застрахованы от суда и тюрьмы, как бы ни старались жить правильно. Но Иисус обещает, что тот, кто верит Ему и послушен Его словам, на суд не предстанет. Иисус принял за нас и суд, и наказание в полной мере. Веришь Ему? Я верю.